и распустила его диковинным цветком на потолке. Теперь было необходимо куда-то перенаправить пучок света. В глубине ледяного купола маячила еще одна одинокая звездочка. Лара прицелилась и навела туда золотой датчик. Было похоже на управление пушкой с лазерным прицелом. Но результат оказался противоположный, созидательный. Звездочки по всей поверхности купола расчертили воздух лабиринтом лучей и дружно выпустили свет над водой, где еще секунду назад не было ничего, кроме пластов тумана. Теперь буквально из ниоткуда возникали и протянулись через рев золотые ступени. Лара самодовольно потерла руки в перчатках. Всегда работает. Изумление пришло к ней чуть позже, когда она увидела, что это за ступени. Лучи не просто показали спрятанный во мраке мост. Они буквально слепили его из тумана. Мириады капелек, повисших в пространстве, изменили свою структуру, отвердели и застыли гирлянды янтарных шариков. Лара потрогала ступеньку стволом ружья. Она не осыпалась. Невероятно. Значит, это и есть подъемный мост, сотканный из света. Был только один способ это проверить. Лара стала карабкаться. Мост когда-то был целым. Сейчас же, под воздействием времени, часть фокусирующих камней либо потускнела, либо треснула, и над водой висели лишь осколки былого великолепия. Поднимаясь все выше, Лара видела даже перила, сотканные из хрустального тумана, и остатки колонн, медленно исчезающих снизу. Она прыгала с одного обломка на другой. Некоторые ступени таяли на глазах, а затем снова восстанавливались, поскольку золотые волны, идущие из-под земли, временами искривлялись и потухали. Один раз ботинок Лары провалился в пустоту, и только сноровка помогла ей сохранить баланс. Под ней парили дымы. В потемках лепились жилища, напоминающие землянки. Она даже разглядела нетронутые предметы быта, глиняную утварь, кривые скамьи, обвалившиеся очаги, колодцы, отголоски неведомого прошлого. Наконец, после долгих мучений, переход через мост закончился. С облегчением отдуваясь, Лара ступила на каменную стену. Издалека ступени походили на гирлянду, которую какой-то псих вывесил над пропастью. Интересно, подумала Лара. Как бы охарактеризовала этот вид на город ее древняя подруга Грейс? Какие слова из ее лексикона могут передать все великолепие прошлого? Миленько? Гламурно? Может быть, что-то более культурное? Типа трансцендентально? Нет, воистину обозначить значит ограничить. Лара не искала границ. Она вошла в святилище. Здесь еще царила атмосфера таинства и мистерии ушедшего народа. Камни, украшенные символикой космоса и опутанные рунами, доселе Лара невиденными, служили постаментами для священных предметов. Сложно было представить столько артефактов сразу, в таком хорошем состоянии и вне музея. Их будто бы собрали после долгих и тщательных поисков. Амфоры для воды, статуэтки с хрустальными глазами, чаши для жертвенного сожжения растений, лампады для воскурений. Лара почувствовала запах благовоний, терпкий и дурманящий. Сомнений быть не могло. Здесь есть люди. Какой-то расхититель уже открыл этот город. До нее. Ларе показалось, что ее кожа съеживается от отвращения. Она была не первой. Ощущение вернулось знакомое и противное. Словно ешь из грязной тарелки или надеваешь ношеную одежду. Тут кто-то побывал до нее. Кто-то уже осквернил и стоптал грязными ногами это место. И главное, все ценное уже обнаружил. Ее догадки подтвердились. Из проема во льду, куда не так давно залетела заблудшая птица, торчала веревочная лестница. Мало того, казалось, что лестница была обкусана снизу. Внезапный шорох вывел Лару из меланхолии. На стене она увидела тень, чудовищную, неописуемую, огромную, растопырившую клешни или когти. Резко отпрыгнув и развернувшись, леди приготовилась к битве, но сморкнула, и тень пропала. Из глубины святилища кто-то запел жалобным, тоненьким голоском. На северном берегу, где ветер, дыша прибоем, летит над грядою гор, цветешь ли ты, как бывало, шиповник в этом году. Стихи Исикава Такабуку, машинально подумала Лара, хотя сердце готово было выпрыгнуть у нее из груди. Голос ребенка из могилы и жуткая искореженная мелодия, придуманная на ходу. Ствол ружья дрожал. Прицелиться в таком состоянии было невозможно. Это был иррациональный страх перед темнотой. Весь запал налетчика, вся бравада супергероя, вся одержимость археолога куда-то испарилась. Звуки песенки во мраке. Плохо понимая, что делает, Лара на негнущихся ногах вошла на сень жертвенника, не ведая, что ожидает ее внутри. Статуя же божества хладнокровно взирала на город, склонившийся внизу в раболепии. Мир упорядоченный, покорный, когда-то подчиняющийся ее воле, давно исчез. Исцелели сакральные белые одежды, раскрошились священные слова на камнях. Жрецы и идолопоклонники обратились в прах. Но божество будет жить вечно, и вскоре новые создания придут, чтобы вознести ей хвалу. Изваяние было типичным представителем первобытного искусства. Оно изображало великую праматерь с увеличенными бедрами, отвислыми грудями, кормящими все человечество, и маленькими бессмысленными ручками, не приспособленными даже для того, чтобы держать пистолеты. Все в этой фигуре казалось вполне предсказуемым, разве что ручек было 4, и на каждой из них красовался символ птицы, рыбы, зерна и, разумеется, человека. Глаз у статуи тоже было 4. 2 где положено, 1 на лбу и еще один вместо рта. В зрачки были вставлены куски стекла. Беременный живот украшало изображение солнца. На одном колене божества тлели какие-то травы. Это от них шел терпкий аромат. На другом колене, съежившись, сидела она. Японская девушка. Босая. Лара Крофт проглотила комок, вставший поперек горла. Трусиха. Она перебила больше чудовищ, чем Тизей, Персей и Одиссей, вместе взятые. А теперь вот испугалась какого-то подростка. Конечно, немного необычно видеть здесь столь юное создание. Но не понимать еще не значит бояться. Девушка была типичным представителем человека эпохи 21 века. Тонкая она казалась нежной и хрупкой, как вырезанная из слоновой кости Нецке. Волосы короткие, черные у корней, были крашенными в модные красные перышки. На тонкой шее болталась цепочка с каким-то устройством. Плеер, может быть, или флеш-накопитель. Фигура у нее была совершенно плоской, затянутая в платьице, которая лохмотьями падала на замызганные коленки. Цвет платья изначально был бирюзовым, но не того оттенка, что нравился Ларе, а более светлого, неприятного, какого-то медицинского. Ее тщедушное тельце составляло контраст с многопудовыми каменными телесами статуи. Однако, чем дольше леди Крофт изучала девушку, тем больше убеждалась, что с ней что-то неладно. Руки и ноги японки были почти полностью замотаны грязными бинтами. Часть бинтов размоталась и развивалась на ветру, как крылья ангела. Бледная, но без следов обморожения кожа, была покрыта шрамами, словно от уколов. Девушка перестала гнусавить свою песенку и подняла золотые глаза на Лару. Взгляд был кроткий, как у ягненка. «Вы из правительства?» – спросила она. «А?» – выдавила леди Крофт, не понимая, что ее больше поразило. Нелепый вопрос или тон собственного голоса, сиплого от ужаса. «Ружье – это плохо», – небрежно вставила девушка. «Насилие порождает насилие». Она хорошо говорила по-английски, если бы не твердоватые согласные, выдававшие японский акцент. Особенно смешно звучало ее ружье. «Это пуроха». «Это твой лагерь стоит снаружи?» — спросила Лара, медленно опуская ствол. Девушка мило улыбнулась, указав забинтованным пальцем на Лару. «Моя курточка, да». Кровь, повинуясь слепому родительскому инстинкту, и откуда он взялся, интересно, стащил из себя куртку, чтобы надеть ее на девушку. Не мудрено. Голая, на таком морозе, среди этих зверюк. Конечно, она лишилась разума. Наверняка японка была частью группы людей, исследовавших подлетный город. Оглядев подкладку, Лара вдруг обратила внимание, что вместо лейбла у воротника есть нашивка с именем Тоши Асикага. Обернув девушку курткой, мисс Крофт принялась ворошить рюкзак. Нужно было как-то согреться, а для этого проще всего поесть, одеться потеплее или развести костер. Тоши, не обращая внимания на суетящуюся рядом Лару, качалась, обняв себя руками. «Это что?» – наконец робко спросила она, глядя на то, как Лара отрывает и укладывает на жертвенник сухие корни. «Я разведу огонь», – бросила та. «Нельзя». Глаза Асикага возмущенно округлились, окончательно скрывая верхние веки. «Костер дает дым. Не стоит переживать. Я позабочусь о тех, кого этот дым привлечет». «Не», – замотала красной головой девушка. «Дым убивает атмосферу. Это плохо для планеты. Смотри, смотри, ты уже убила дерево». «Глупости. Оно сухое», – удивилась Лара, начиная раздражаться. «И потом ты тоже развела костер из этой своей икебаны». Она указала на тлеющие благовония у ног богини. Тоши задрожала всем телом. «Подношение», – залепетала она, роняя золотые слезы. «Это Буцудан». Очевидно, японка имела в виду национальный буддийский алтарь, который устанавливается в доме. Правда, настоящий Буцудан не имел ничего общего с этим варварским жертвенником. Лара почувствовала себя немного некомфортно. Этот опыт был для нее новым. Невзирая на то, что своими руками леди взрывала гробницы и била по голове диких животных, она совершенно не понимала, что делать с неуравновешенной, слабоумной девушкой. С кислой миной расхитительницы стала вынимать из рюкзака консервы. «Что это?» – Тоша поднесла руки ко рту. «Это тушенка с бобами», – сумрачно ответила Лара. «Тебе надо поесть». «Мясо, мясо живых животных». Невозможно было видеть такое страдание на нежном, словно листок лотоса девичьем личике. Золото глаз сгорело ненавистью и жалостью одновременно. «Ну-ка успокойтесь, немедленно, юная дама», — произнесла Лара таким тоном, не терпящим возражения. «Здесь небезопасно». «Небезопасно», — прошептала Тоша. «Из-за таких, как ты. Гниль, убивец». Японка скинула с плеч куртку, точно какую-то мерзость. Перебирая тоненькими ножками, она отошла от Лары. Бинты сползли все ниже, раскрывая страшную тайну ее искалеченной плоти. «Убивайте все, все, все». За неимением подходящих слов Асикага начала размахивать руками, вознося их в немом проклятии. На фоне развалин в золотистых лучах она казалась главной героиней какой-то греческой трагедии. Лицо ее свело в маску муки, голос эхом отражался от стен пещеры. «Животных под нож, деревья под нож, друг друга под нож, небо горит, земля горит, реки отравлены, воздух исчезает, пусть же дитя теперь вас убивает». Зайдясь в крики, Тоша вытянулась и медленно повалилась вниз с монолита. Лара метнулась к ней, постаралась ухватить безумную за руки, но уцепилась только за брелок, свисающий с шеи. На долю секунды Асикага замерла в вышине. А после цепочка лопнула. Девушка пролетела несколько десятков ярусов и исчезла в бездне темных вод. Лара бессильно сползла на пол. «Тысяча чертей! Никто не сможет выдержать падение с такой высоты, даже если прыгнуть бомбочкой. Даже если прыгнуть бомбочкой. Нужно было вести себя с полуумной вежливой, а она, кажется, была единственной выжившей здесь. Но к чему эти прыжки веры? Неужели было нельзя без них обойтись?» Лара высунулась из-за края жертвенника, готовясь увидеть белое колышущееся на воде тело Тоши Асикага. Вместо этого Лара увидела японку чуть правее рва. Она уже выскочила из воды на берег и огромными скачками неслась в темноту цитадели. На четвереньках. Тихо ахнув, Лара отпрянула от края, плохо понимая, что она увидела на самом деле. Ее кулак еще сжимал брелок японки, оторвавшийся вместе с цепочкой. Расхитительница разжала пальцы. Нет, это был не плеер и не флеш-накопитель. Просто маленькая бирка с именем Тоши и подписью «Подопытный номер 7. Эрл Фэрингтон, уважаемый член великосветской тусовки, офицер ордена Британской империи и прочее, и прочее, и прочее, много лет ухаживал за Ларой. Официально установленная между ними романтическая связь, отлаженная обществом и состоящая в основном из приемов и пикников, катилась по шаблону до тех пор, пока Ларе шутки ради не сократила дистанцию. Разглядев за ухоженной дочерью английского лорда ее истинную натуру, Эрл пришел в состояние шока. Роман после этого развалился довольно быстро. Лара хорошо запомнила их последнюю встречу. Нерадивый жених впал в ярость, припоминая старые обиды и измывательства, а под конец сообщил, что Лара маньячка, которая живет с головой, вывернутая обратно. Таким образом он хотел, видимо, подчеркнуть ее чрезмерное увлечение прошлым. На что мисс Крофт подтвердила, что господа, умершие 5000 лет назад, интересуют ее куда больше ныне здравствующего Эрла. Кроме того, отметила леди, вышеупомянутый Эрл, будь он хоть трижды офицер империи, в подметке им не годится. «Вы напомнили мне картину Мане, Фарингтон», — пылко сказала Лара. «Это когда издалека еще куда ни шло, а ближе подходишь — какая-то ерунда». В любом случае, после словесной перепалки, Лара в одиночестве отпраздновала вновь обретенную свободу бокальчиком Шато Марго. Эрл, не теряя даром времени, быстренько женился на Грейс. Но неприятный осадок остался. Проблема состояла в том, что леди Крофт с самого начала не могла ладить с людьми. Этот эпизод пришел ей в голову сейчас, на вершине колоссального монолита, над потерянной во льдах землей. Конечно, Тоша Асикага была не совсем здорова. А человек ли она? Человеки не бегают по земле на всех четырех. Хотя, какому какая разница? Если бы мисс Крофт не была мизантропом и проявила хоть чуточку такта, они нашли бы общий язык и вместе сумели разгадать тайну золотых волн. Может быть. Ладно, проехали. Кто хочет получить сумасшедшую в друзья? Тоша явно не хочет. Расхитительница гробниц уверенно сползла с края святилища, ощупывая выступающие камни. Упираясь руками, скользнула в проем. Подтянулась, перевернулась. Сейчас любая гимнастика на пользу пойдет, лишь бы забыть встрепанную японку, вопящую в пустоту, как Кассандра перед Троянской битвой. Целью Лары был источник света, покоившийся где-то на дне, под фундаментом цитадели. Перекинув длинные ноги за каменный балкон, леди оказалась перед окнами нескольких келий, расположенных рядком. Здесь было тихо, то ли пока, то ли уже. Лара взглянула на одну из комнат. Она явила непривычное соседство вещей. Кружки для сжигания жира и пальчиковые батарейки. Каменные ларцы и термос. Светодиодные лампы теснились рядом с сосудами для вина. Украшения из кости и бронзы делили ложе вместе с вязанными на машине свитером. Лара, фыркая от прорвавшейся ревности, вошла в комнату через окно. Прежде всего она надела под куртку свитер и откупорила термос. Кофе был свежим и еще теплым. Кто-то покинул комнату совсем недавно, не более суток назад. Ага, это называется украсть. Все правильно поняли, хмыкнула Лара, выпив содержимое термоса до последней капли. Вставив батарейки в издохший кемпинговый фонарик, она стала копаться в вещах вокруг, надеясь найти что-нибудь полезное. Встав на кровать, Лара отпихнула синтетическое одеяло, чтобы подтянуться и оглядеть верхние ниши в стене. Из-под складок ткани вывалилась какая-то книжица в кожаном переплете. Это оказался походный дневник, закрытый на замочек. Бедное созданное в Китае средство защиты, открываемое лишь бережно крутящимся ключиком. «Вот и пришел твой конец», — решила леди Крофт про себя, сковыривая замочек штопором, который она нашла неподалеку. Рукописный текст был в плохом состоянии. Чернила отсырели и расплывались. Многие страницы оказались оборваны. К тому же хозяин дневника не страдал ни каллиграфическим почерком, ни чистописанием. Зато он был отъявленным графоманом. Буквы в припадке лезли одна на другую. Чем далее, тем более. Общий хаос дополняли какие-то вырезки, приклеенные к страницам скотчем. Пока что Лара смогла разобрать лишь исследователи, группа и гадский холод. Занятно. Археолог и женщина-специалист приступили к своим обязанностям. Удобно устроилась на древнем ложе, задрапировалась одеялом и, приняв позу Венеры, начала расшифровывать обнаруженный текст. Лара обладала талантом. В любой гробнице она могла создать подобие уюта одним своим присутствием. Так выражался Жан-Ив. Леди только добавляла, что и простая кошка на это способна. Тем временем искусственный свет фонаря и отнюдь не поэтический стиль изложения в дневнике словно перенесли ее из цитадели назад, в современность. Гадский холод. Я тут пресса, понимаешь. Да с какого перепуга я должен плестись в хвосте? Короче, то еще приключенницы. Спереди тащится эта куча дебилов из охраны Золотого Листа. В центре Мойра. Королева нашлась. А потом уже типа все остальные. Зэки, психи, торчки. И я с ними. Ха-ха. 3 утра. Спустились вниз. Мойра распаковывается. Все охает и ахает про свое оборудование. Нежное оно, видите ли. Я лично на своем оборудовании битый час уже сижу. Отморозил его по самую некуда. Охрана на периметре. Периметр у них. А воржа. Наши морские свинки пока ничего не поняли. Ну а с шизиков-то чего спрашивать? Они по жизни не в теме. Мы их там и заперли внизу. Но больше всего меня бесит эта Акира Кураряба. Со своими «не жгите дерево», «да не кушайте мясо», «да не курите», «это плохо для природы». Сидела бы и дальше на метадоне, дура плоскорожая. Короче, тайм-аут. У них дел полно, а я спать хочу. Удивительно, какой диапазон у человеческих отношений к жизни, подумала Лара. Кураряба. Имеется в виду, безусловно, Тоши Асикава. Последующие несколько страниц изобиловали кляксами и разнообразными рисунками, которые были, мягко говоря, не к месту. Перевернув страницу, Лара наткнулась на небольшой обрывок газеты, вырезанной ножницами. С фото из-за плохой печати, похожей на черно-белое сито, глядел тощий парень с торчащими вперед зубами, прячущий глаза за очками. На его куртке красовалась нашивка в виде золотого листа. Внизу италиком было написано: «Эрвик Паттерсон, корреспондент Inside View, пострадавший за правду». Тем же припадочным почерком под газетой стояло гордое заявление: «Моя велик» и смайлики. «Именем Марко Поло», – возопила Лара. Ее осенило. Нашивку в форме золотого листа она видела именно там, на этом, так сказать, пострадавшем корреспонденте, всего несколько недель назад. Мир тесен. Эрвик Паттерсон, провозгласивший себя в прессе акулой пера, был слишком груб и жалок даже для папарацци. Работая в газетенке на побегушках, он постоянно всюду рыскал в поисках сенсации. В итоге у него выходили шедевры вроде «Вампир-пришелец из космоса» заживо сжирает горничную 5-звездочного отеля. Содержание статей было соответствующим. Эрвик не стеснялся использовать сленг. И даже ставил в печатный текст смайлики. Как показатель всеобщей деградации британской нации, газета шла на ура. Впрочем, возможно, из-за дешевизны Inside View покупали просто как заменитель кошачьих туалетов. Все переменилось в один день, который прославил Эрвига и покрыл Леди Крофт очередным налетом общественного позора. Обескровленная, хромающая, она возвращалась из Индии на частном самолетике, совершив маленький подвиг. Проклятый череп монаха, так не кстати возродившийся от злого духа Шакурьи, был уничтожен, и местные наконец-то освободились от террора потусторонних сил. Впрочем, как всегда, этот факт прессу не интересовал. Толкаясь у входа на таможню, стайка таблоидов неприлично тыкала в мисс Крофт микро и диктофонами. Они хотели знать: а. что на ней было надето, а чего надето не было. Б. косметика какой фирмы она пользуется и чью линию продвигает. В. красив ли был сын, дочь вождя племени, какого племени, и что между ними состоялось. И тут среди прочих пескунов вырос, как поганый гриб, Эрвик Паттерсон. Взяв быка за рога, он сразу же приступил к допросу. А известно ли вам, господа хорошие, что Лара Крофт не просто посещала Индию с визитом, но и занималась там экстремальной охотой? А знаете ли вы, что эта уважаемая в высшем обществе особа застрелила льва на территории заповедника? А? А заповедник, между прочим, входит в зеленую зону и в красную книгу. И сидеть Ларри в желтом доме. А известно ли самой Ларри Крофт общее количество невинных животных, убиенных ею за последние 10 лет, включая тайландских тигров, белоголового орлана и динозавров, которые вот теперь только благодаря ее стараниям вымерли? Но что на это ответить? Лара немного вспылила. Как она позже признавалась, молодой человек был мил, но стоял у меня на пути. Нечто подобное она в свое время говорила о взорванной стене в монастыре на юге Франции. Скандал раздулся быстрее лесного пожара. «Лара Крофт уничтожает все, что ей мешает», – истерически вопили заголовки газет. «Она – отражение больного сознания эпохи, ставящего под угрозу все старания экологов. Мародерка, зажравшаяся баллонка. Ничего святого». Митинги активистов, Лара-ненавистников, снова возобновились в ворот поместья Крофт. Леди с хладнокровием наблюдала за фонтаном чужих эмоций, стоя за занавеской с чашкой чая в руке. Лучшее, что могли сделать эти люди для природы – перестать пользоваться машинами, электричеством и кислородом. Но это было сложно. Куда было проще зажарить одну Лару Крофт на костре? Ах да, это не экологично. Дневник Эрвига оборвался на самом интересном месте. Однако из того, что можно было разобрать, стало ясно. Ныне знаменитый, пострадавший за правду корреспондент, присоединился к исследовательской группе «Золотой лист». Дабы что? Оставалось загадкой. Группа состояла, по-видимому, из добровольцев, возглавляемой некой Мойрой. Вопрос сформировался в голове Лары довольно быстро. А где они, собственно, все? Где хотя бы их тела? Ответ где-то там, как говорится. И вообще, спасибо развалившись, мало чего увидишь. Да и замерзнуть недолго. Причешись перед битвой, поправь боевой топик. Поднимайся, Лара, и ступай. Лара вошла в коридорчик, объединяющий несколько келий. Нет, ну каков хитрец. Вы только подумайте, везде этот Эрвик пролезет. А знаете ли, господин хороший, какую статью ждет от вас сама расхитительница? Вот отличный заголовок. В результате гнева Лары Крофт 70 человек погибло. Более 250 получили ранения. Ведутся поиски пропавших. Пока что поиски привели Лару к рычагу от какого-то устройства. Он был еле заметен под изморозью. Обычно леди проявляла бдительность, но сейчас, преисполненная яростью, она дернула за рычаг, что было силы. В каменной утробе заурчало, и пол под ногами исчез с такой поспешностью, будто у него где-то наметилось делевое свидание. Не успев испугаться как следует, Лара уже неслась по ледяному туннелю. Вначале она неловко накренилась и бежала как маленький ребенок, подставляя себе под ноги и рискуя сломать шею. Пол, давно отвыкший от такого обращения, крошился и ходил ходуном. Наконец ей удалось выпрямиться и снизить темп. Обледенелая кишка впереди топорщилась сосульками. Они наросли не только на потолке, но торчали даже на стенах, застыв ледяными шипами. Мягко говоря, это выглядело странно. Однако поражаться времени не было. Лара летела в синий мрак подземелья. В лицо били снежинки. Они были больше обычных и раскалывались на ее щеках на тысячи осколков, мгновенно тая и улетая, будто чужие слезы. Грохот и звон послышались сзади. К слову, так звенит наряженная праздничная елка, если ей наподдать как следует. В кривых отражениях льда леди Крофт углядела катящуюся за ней громоздкую глыбу, обросшую сосульками на манер морского ежа. Видимо, глыбе пришлось на ум состязаться с Ларой в беге, догнать и перегнать. В процессе подмяв леди под себя, Лара перешла на спринт. Снежинки пустились в атаку. Одна из них на лету порвала Ларе куртку не хуже сюрикена. Да, снег в этих местах идет весьма агрессивно. Подземный ход кончается тупиком. Здесь все заросло ледяной коркой. Лара выпустила в стену два залпа из ружья, но без результата. Разбить препятствие можно было разве что гранатой. Снежинки, торчащие из пола, чуть не разрезали ей подошву насквозь, и мисс Крофт в замешательстве смотрела вперед. Склон был буквально усыпан их острыми осколками. С каждой секундой Лара приближалась к этой терке, не видя пути отхода, а грохот все нарастал и нарастал. Глыба явно нацелилась на победу. Подземный туннель был явно против присутствия Лары Крофт. Своими шагами она дробила его пол, руками смахивала со стен столь долго и с любовью отрощенные сосульки и вообще проявляла грубость. Именно поэтому в ход пошла тяжелая артиллерия. За леди катился замерзший шар шипов.